«Брось, ребят! Маленькие!» Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздила. «Есть еще вопросы?» «Есть!» И Атлантида вскарабкался на бревна. «Хлопцы, вот чего, дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать, да. Нам надо загибать круче. Рыбьему глазу надо объяснить все на чистоту, до конца. И вот что. Выборные были, чтоб от нас и от них. И без никаких. Правильно, Степка. Требуй выборных. Качай выборных, качать!» Из Степкиных карманов высыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка над Пинкертон. Ламберг бил старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам. Ура! Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаившего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам. Родителям на утешение. Оскорбленный директор решился на последние средства, пошел искать защиты у родительского комитета. Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родители он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за учение или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверное, если бы это было в его власти, он выкинул бы и из ежедневной гимназической молитвы строчку «Родителям на утешение». Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором. Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, с неаппетитными пятнами халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, и от доктора его руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно едким. Директор мутило, но с полной готовностью крепко пожал он протянутую руку. Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой. Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета. Директор и Оська. Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении: «Желателен врач не иудейского вероисповедания». Отец только что вернулся домой из больницы с операцией. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел. Директор ждал в гостиной. В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка с мордой, похожей на шлем летчика, так велики были ее глаза, подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище с досадой отвернулся. В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под усы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно. Тут Тоська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и сказал: «Вы на прием, да?» «Нет», — серьезно и хмуро ответил директор. «Я по делу». «А», — воскликнул Оська, — «я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так, да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков, всех, я знаю. А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает». «Это ошибка, мальчик», — обиженно прервал его Стамолицкий. «Я не ветеринар, я директор, директор гимназии». «Ой», — с уважением охнул Оська и внимательно осмотрел директора. «Вы есть директор?» «Я даже испугался. Лёля говорит, вы строгий. Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут?» «Рыбий... Нет, Рыбин. Вспомнил! Воблый глаз!» «Меня зовут Евнал Богданович», — сухо сказал директор. «А тебя как зовут, мальчик?» «Меня Ося». «А почему вас тогда называют воблый глаз?» «Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше, ты уже умеешь читать, да? Ну, скажи, вот куда впадает Волга, знаешь?» «Знаю», — уверенно ответил Ося. «Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами, если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборит?» «Не знаю», — постыдно признался директор. «Никто не знает», — утешил его Ося. «Ни папа, ни солдат, никто. А вот воблый глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленьким были, так называли?» «Довольно, будет. Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?» «Конь. Как же еще?» «У лошадей не бывает фамилий». «Неверно», — строго пояснил директор. «Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал». «А вас рыбий глаз?» «Да? Совсем и не воблый. Это я спутал, да ведь?» Вошел папа. «Какой развитой и смышленый мальчик, ваш сын», — с ангельской улыбкой сказал изогнувшись директор. «Отцы, папаши, батьки». «Урж, урж, ррж!» Громадной мухой бился в окне учительский вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле. Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу. За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздила. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился. Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание. «От этого архаровца всего можно ожидать», — заявил инспектор. «Такое еще сморозит. Я буду тихо, Николай Ильич. Макеич, выведи его отсюда». «Ну-ка, выкатывайся, милок», — толкал Макеич расходившегося Степку. «Выборный тоже. Горлопан». Степка очень обиделся. «Как хотите», — сказал он, уходя. «Только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар! Адье!» В начале заседания потух свет. Произошла обычно поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Макеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались. Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало. Сопящие хуторяне отцы сонно слушали Ромашова. Гривастый священник заправил перстнями за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам. Толстый мукомол из Думы, Гутник, стал защищать директора. «Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се я кажу трошки неладно, негоже так. Да преж у округа спросить треба». А Ювенал Богданыч исполнял закон форменно. «Мы бачили, что прием порядок был самостоятельный. Так нехай вины остается. Сдается мне, что так категорически и будет. Да и время дюже кипятиливое, як огнем полыхал. Шкодив хлопцы зачнут, так я кажу чине». И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. «Распустятся, попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников». Кондуит директора. Взволнованный вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. «Горячо», — говорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписанном кондуите самого рыбьего глаза. «Господа, что же это такое? Царя свергли, а мы директора не можем. Вы, родители, ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети, когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор, казарма. Вышитый воротник рубахи, 8 часов без обеда. Фуражку снял не за козырек. Выговор, боже мой. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя форточку открыть боимся, чтоб проветрить». Он дернул себя за длинный свисающий ус, задыхаясь, выбежал из учительской. Очень тихо стало в комнате. Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости. Он оправдывался. «Личные счеты», — говорил он, — «закон, дисциплина, служба, округ». Его прервал громадный черный машинист Рабилка, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу. «Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок! От господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрашивать надо. Пусть вот выборные ихние определения скажут. А то для чего выбирать было?» Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь. «А вы что можете сказать?» — обратился председатель к Шурке Гвоздило. Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой. Рыбьи глаза директора годливо рассматривали его.